Мария Витальдовна, завтра в полдень вместе со Шмулем Гершевичем прошу вас приехать в гостиницу «Вена». Спросите господина Барбьера. До нашей встречи не рассказывайте никому о нашем приезде». И тут же бросил Женьке: «Уходим». Вот что значит профессионал. Женька тут же развернулся и направился к выходу. Несколько такси стояли у выхода, так что уехали мы сразу. Мне очень сильно хотелось грязно говорить матом, но таксист тоже мог оказаться русским. Молча доехали до очень дорогой гостиницы, поднялись в номер, и только там я дал волю своим эмоциям, влепив со всей дури кулаком в дверь стенного шкафа. Дверь теперь будут ставить новую, но немного легче мне стало. Женька мрачно молчал, глядя на освещенные улицы центра Лондона. Худшие ситуации я даже придумать не мог. Глава 12. Я могу узнать, каким местом вы думали? Был уже вечер следующего дня. Славка и Яшка сидели прямо передо мной. Женька расположился на широком подоконнике. Славка: «Понятно, что этот малолетний засранец думать не умеет, но ты-то собаку съел на конспирации. Ты теперь понимаешь, что в Лондоне вы оба работать не сможете». «Да ладно, Сань, ну, подумаешь, спел пару песен. Что в этом такого?» — развязно протянул Яшка. «Ничего, ровным счетом ничего, если не считать, что во Франции ты не знал русского языка и не умел играть на гитаре. Зато теперь половина Лондона об этом феномене судачит. И заметь, русскоговорящего Лондона. Сколько концертов ты успел дать?» 9. Женька сегодня только до ресторана внизу успел дойти и сразу 4 слуха о тебе собрал. В какую яму теперь тебя надо закопать, чтобы о тебе забыли? Прославиться захотел? Так с тобой и Славка прославился. Барон Вильгельм фон Рутгер засветился рядом с еврейским мальчишкой. Отличная реклама для человека, который в самое ближайшее время должен оказаться в Германии. Прекрасный подарок гестаповцам. Прямо с доставкой на рабочее место. И что же теперь делать? Теперь Яшка был растерян. «Да ты все уже сделал», — не выдержал Женька. «Ты нам всю малину обгадил. Мы теперь даже рядом с гостиницей появиться не сможем. Вчера едва ушли незамеченными. Всех, кто с тобой контачил, придется из города убирать. Машка с Гершевичем и Пьером уже сегодня уезжают по твоей милости. Дашку сюда пришлось заселять, ей репортеры на улице прохода не дают. Ты думаешь, мы зачем это здание покупали? Самое лучшее место для первичной эксфильтрации после работы в центре. Можно зайти в дом на одной улице, а через 10 минут выйти совсем на другой, и при этом ни одна собака не увидит, как мы прошли по зданию. Тебе надо было просто тихо посидеть несколько месяцев. Это так сложно. Мы какое задание вам давали? Произвести предварительную разведку и подготовить производственные мощности для работы на месте. Тебя вообще в городе не должно было быть, а ты поселился в гостинице вместе с матерью, которая всего за сутки умудрилась дать 6 интервью о том, что ее сын во Франции не умел играть на гитаре. Тебя иначе чем французским феноменом теперь не называют. Осталось только оперативников иностранного отдела НКВД дождаться. Для полного счастья». Женька замолчал, понимая, как они на косы резили, молчали и Славка с Яшкой. «Значит так, мы посовещались, и я решил. Акын в сопровождении Женьки и Шарля сегодня ночью на машине уезжают в город Ланилли. Городок промышленный и на берегу океана. Мы на побережье купили небольшой цех для переработки рыбы, тройку рыбацких посудин и приличный кусок земли. Свой причал и дом для проживания тоже имеется. Там сейчас пока заправляет один из родственников Гершевича. Яша, отдельное помещение тебе сейчас достраивают, необходимое оборудование купят, оружие привезут, но ты недели 3 сидишь и никуда свой клюв не высовываешь. Утихнет, вернешься. Ты нам здесь нужен. Перед отъездом проводишь серьезную разъяснительную работу со своей болтливой мамочкой. Если эта французская овца еще хоть одно лишнее слово вякнет, ты останешься сиротой. Можешь передать дословно. Учти, я не шучу. Слишком многое поставлено на карту. Слава, ты папаню своего когда видел? Он в Лондон не собирается?» Славка привычно усмехнулся. «Не собирается. Батяня в нашей гостинице 4-й день живет. Папаша меня вопросиками с подковыркой уже достал, а что ему отвечать, я не знаю. Удачно, он-то мне и нужен. Пока непонятно, что старому барону здесь надо, но после поездки в Мюнхен немецкий шпион мне очень сильно понадобился. Организуй мне с ним встречу. Можно и у нас в гостинице, но не у него в номере. Лучше подготовьте мои апартаменты на 3-м этаже. Встреча состоится завтра ближе к вечеру. Думаю, успеем мы с тобой пробежаться по Лондону и кое-что наметить. Да и Дарью Никаноровну с мамашей нашего гусляра надо будет в Дублин отправить. В Дублин-то зачем? – удивился Славка. Яшка так и молчал, угрюмо уставившись в начищенный паркет номера. Такого разноса он не ожидал. По той же причине, засветилась рядом с нашим бардом. Думалось мне в качестве ширмы ее в Лондоне использовать, а теперь она по милости этого Шпильмана не менее полугода будет осваивать основы гостиничного и ресторанного бизнеса в столице Ирландии. Здание под гостиницу там уже купили. Маманя Трубадура ей поможет, заодно Дашка за ней присмотрит, но теперь на нее ничего не оформляем, вышла из доверия, а как дальше пойдет, посмотрим. Все, разбегаемся, нам еще полночи носиться. Разбежались мы действительно быстро. Шарль уже подогнал машину, и через десяток минут ребята вышли через черный вход гостиницы. Им еще почти сутки на машине пилить. Здесь километров 300, но машины этого времени и машины 21 века несопоставимы. К тому же по пути они должны кое-что разузнать, так что поедут не быстро. Шмульгершевич с Марией и Пьером уже 2 часа как уехали в порт. Они обязательно сегодня уплывут на первой же попавшейся торговой посудине. Пьер наизнанку вывернется, но свое обещание сдержит. Работать у нас ему нравится. Они уже пару раз напились с Шарлем в Париже и на пару набили кому-то морду. Остались жутко довольными. Пьер перезнакомился со всеми остальными, а когда узнал, что постоянно будет работать в Лиссабоне, да еще и с Марией, так вообще чуть не прослезился. Он же моряк в прошлом, а в глубине своей души большой ребенок. Узнал, что я не собираюсь ограничиться только гостиницей и рестораном и не против покупки пары рыболовных судов, так был готов своих спутников на руках в порт утащить. А вот нет у меня другого человека, знающего португальский язык как родной, и лучшего цепного пса для охраны всего того, что в самое ближайшее время купит Гершевич в столице Португалии, мне не найти. После отъезда Женьки мы посадили Дашу и мать Яшки на поезд и поехали по разведанным Славкой объектам грабежа. Ну а куда же еще? У нас опять наличные деньги заканчиваются. Не бриллианты же с сапфирами и изумрудами за бесценок продавать? Ночевали мы у себя в гостинице, и ближе к вечеру Славка сходил за отцом. Барон нос не задирал и появился точно в назначенный им самим срок. После взаимных приветствий я взял слово. «Знаете, господин барон, я нахожусь в некотором замешательстве. Мне хотелось бы попросить вас о небольшом одолжении, но мы с вами едва знакомы, и я даже не знаю, как к вам с этим обратиться». Я изобразил легкое смущение. «Что вы, князь, чем смогу, я вам помогу». Барон снисходительно улыбнулся. «Что ж, хорошо, мы с моим другом хотели бы закончить одну из разведывательно-диверсионных школ Абвера, а для этого нам необходимо ваше рекомендательное письмо к вашему непосредственному руководителю, подполковнику доктору Альфреду Блоху. Интересно видеть, как у старого прожженного шпиона моментально меняется лицо». «Что?» Лицо барона медленно покрывало мертвенная бледность. «Как бы он прямо здесь копыта не откинул. Нежнее надо. Кто ж знал, что барон такой впечатлительный? Вы в своем уме, князь?» Хрипло прокаркал убитый наглухо майор немецкой разведки. «Разумеется, господин майор. Позвольте вам напомнить, подполковник доктор Альфред Блох руководит группой 1В управления Абвер-1, которая собирает и обрабатывает разведывательные данные об экономическом положении всех стран мира, в вашем случае в Италии, Испании, Франции, Португалии и Великобритании. Особое внимание уделяется изучению запасов стратегического сырья, выпускаемой продукции военных заводов, состоянию оборонной промышленности. Впрочем, вы лучше меня знаете свои должностные обязанности, но судя по тому, что вы заинтересовались нашим переселением в столицу Великобритании, вы недавно получили приказ плотно заняться Англией. Я так понимаю, вы хотели спросить у меня, какие интересы у нас в Лондоне. Я легко отвечу на все ваши вопросы, но начну все же с Берна. Не стоило вам просить резидента немецкой разведки в Берне капитана Ганса Беккера следить за вашим сыном Вильгельмом фон Рутгером. Нельзя в семейные дела посвящать посторонних людей, а особенно старых приятелей, подобных Беккеру. В Швейцарии Вильгельм выполнял несколько моих поручений, которые на тот момент я не мог сделать сам. Я попросил Вильгельма разместить в хранилищах банков драгоценности нескольких парижских семей. Франция слишком ненадежная страна в этом плане. Сам я, к сожалению, сделать этого не мог. У меня была крайне важная деловая поездка. Доставляли деньги и драгоценности совсем другие люди, А ваш сын только получал их в Берне и размещал в банках по составленному мной списку. К тому же Вильгельм контролировал вложение моих денег в несколько крупных покупок в Швейцарии. Я в достаточной мере доверяю своему другу. Деньги – это такая мелочь по сравнению с действительно дружескими отношениями. Вам надо было прямо спросить Вильгельма об обстоятельствах этого дела, и мы познакомились бы с вами еще в Париже. В этом случае никто из нас так никогда бы и не узнал, что вы и капитан Беккер сотрудники Абвера. Вы получили бы ответы на все свои вопросы и надежных друзей. Господин Беккер сейчас был бы жив, а вместе с ним еще 14 сотрудников немецкой разведки и более 20 посторонних людей. Как разведчик вы должны понимать, что любое действие влечет за собой другие действия, очень часто от вас уже независящие. Прилетев в Берн, вы попросили Ганса Беккера проследить за своим сыном, а господин Беккер не счел ничего лучше, как подключить к этому весьма щекотливому вопросу французских бандитов из недавно развалившейся парижской шайки мясника. В Берне жил один из подручных мясника, достаточно длительное время являющийся агентом господина Беккера, поэтому за вашим сыном следили совершенно непрофессиональные люди, которые решили сыграть в свою игру. Узнав о том, что Вильгельм гражданин Франции, не жалея денег, покупает в Берне объекты недвижимости, бандиты собирались его похитить. Что вы хотите, бандиты? К тому же после гибели мясника они остались без средств существования и собирались заниматься тем, что умеют делать лучше всего. Забыли они только об одном обстоятельстве: в этом городе они были чужие. Кроме них в городе есть и другие игроки, которым пришлые бандиты совершенно не нужны. К тому же в Швейцарии все жители вооружены и неплохо друг друга знают. Поэтому ограбить состоятельного швейцарца весьма непростая задача, чего нельзя сказать о недавно приехавших людях. В это время Вильгельм улетел из Берна, и вместо него подручные Беккера попытались похитить одного из людей, в предприятие которого вложены мои деньги. Но дело в том, что у всех моих друзей есть тайная охрана, в обязанности которой вменяется пресекать подобные действия. Вильгельма эти люди тоже охраняли, вовремя обнаружили слежку и сопровождали вашего сына до его отлета. Дальнейшее, как вы понимаете, все достаточно просто. Сначала были уничтожены исполнители, затем захвачен их главарь, господин Алермасса. Долго господин Масса не отпирался и выдал заказчика. Ганс Беккер со своими друзьями оказался в подвале Алермасса несколько позднее. К сожалению, на тот момент, когда я узнал, что господин Беккер является кадровым сотрудником немецкой разведки, его внешний вид и общее состояние оставляли желать лучшего. Ничего личного. Мои люди просто выполняли свои обязанности. Господин Беккер оказался довольно стойким немецким офицером, но к нам в гости он попал не один, а со своими ближайшими помощниками, лейтенантом Карлом Шефером и унтер-офицером Паулем Нойером. К моему глубокому сожалению, водитель господина Беккера во время захвата был убит. Я не знаю, кто из них первым стал отвечать на вопросы, но теперь достоверно знаю всю информацию, которой располагали все сотрудники и агенты Абвера, проживающие на тот момент в Берне. Капитан Беккер тоже не счел возможным отпираться, тем более что это было абсолютно бессмысленно и весьма болезненно. Группа полевых егерей под командованием унтер-офицера Карла Марта была уничтожена вместе с бандитами Алермасса. Об этой группе мы узнали только после допроса Беккера, но к тому времени все они были уже мертвы. Мои люди не любят церемониться с бандитами и стараются живыми их не брать. Я мог бы оставить капитана Беккера на этом свете, если бы не два обстоятельства. Первое. Он и его люди знали о моем друге и вашей опрометчивой просьбе. Второе. После такого допроса господина Беккера гуманнее было просто пристрелить. Не побоюсь этих слов, но ваше гестапо по сравнению с моими людьми, добывающими информацию методами, далекими от цивилизованных, это летний лагерь Гитлерюгенда. Поэтому господин Беккер со всеми своими людьми очень мучительно переселились в мир иной. На сегодняшний день о вашем приезде в Берн, вашей опрометчивой просьбе и о деятельности вашего сына не знает ни одна посторонняя душа. Мы уничтожили всех агентов Беккера, которые могли хоть что-либо знать об этом. И последнее. Я хочу сделать вам подарок. Ознакомьтесь. Я протянул барону несколько листов бумаги. Что это? Не притрагиваясь к бумагам, процедил барон. Это ваш смертный приговор, господин майор. Рапорт капитана Беккера криминальному советнику Центрального аппарата уголовной полиции господину Биндерфу. Здесь указаны все детали выполнения людьми Беккера вашей необычной просьбы, а также обстоятельства уничтожения бандита Фалера Масса и его самого егерями Карла Марта. Пикантность ситуации заключается в том, что этот рапорт был написан Беккером до того момента, как он со своими агентами пришел убивать Масса, но уже после уничтожения моими людьми группы Марта. Я так понимаю, что это далеко не первый рапорт сотрудника Абвера в Главное управление имперской безопасности. Дело в том, что люди Алера Масса длительное время воровали и покупали ворованное оружие, произведенное на заводах Германии, Австрии и Чехии. Затем оружие переправлялось во Францию и другие страны, а сам Масса был секретным агентом капитана Беккера и постоянно сдавал своих людей в полицию безопасности. Это был взаимовыгодный союз главаря бандитов и уголовной полиции. После смерти мясника Алер Масса оказался не у дела и перестал быть нужен Беккеру и гестапо. В результате последних событий в Австрии, Чехии и Словакии, соответственно, возросшей активности гестапо и уголовной полиции, все бандиты Алера Масса собрались в окрестностях Берна. Все остальное вы знаете. Теперь барон взял со стола рапорт капитана Беккера и внимательно изучал его. Майор немецкой разведки уже успел нацепить на лицо маску безразличия, но слишком внимательно читал донос на себя. Почерк своего приятеля барон стопудово знал, а вот то, что господин Беккер скоропостижно скончался, наверняка еще нет. Смертный приговор, не смертный приговор, но окончанием карьеры барона Людвига фон Рубгера этот рапорт был однозначно. Любопытно, наконец произнес он, отложив в сторону бумаги. Так что же вы хотите, князь? Теперь его это действительно заинтересовало. Меня интересует только то, что и в самом начале нашего разговора. Мы с моим другом хотим поступить в разведывательно-диверсионную школу Абвера, терпеливо повторил я. Простите, князь, но Вильгельм никогда не говорил мне, что собирается поступить на военную службу. Конечно, не говорил. Мое заявление было для Славки сюрпризом, и сейчас он изумленно посматривал на меня, что не укрылось от барона. А при чем здесь ваш сын, господин барон? Я говорю о своем друге, Степане Барбьере. Вильгельм уже взрослый человек и сам в состоянии решать свою дальнейшую судьбу. Я, конечно же, буду рад, если он примет такое же решение, но само это решение должно остаться за ним. В любом случае он должен посоветоваться с вами, служба в разведке накладывает на человека определенные обязательства. Теперь барон с интересом разглядывал меня. Зачем вам это нужно, князь? Вы достаточно состоятельный человек, чтобы поступать на службу ради самой службы, и потом с этим могут быть достаточно большие сложности, все же вы граждане Франции, включил дурака старый шпион. У вас устаревшие сведения, господин барон. Господин Барбьер, Вильгельм и я с недавних пор являемся гражданами Швейцарии и одновременно Аргентины. Мы посчитали, что так будет лучше для тех дел, которыми мы уже занимаемся. К гражданам нейтральных стран обычно возникает не очень много вопросов. К тому же вполне возможно, что в самое ближайшее время мои люди доберутся до Южной Америки. По поводу школы Абвера нет ничего сложного, только в этом учебном заведении можно приобрести знания и навыки, полезные для нашей дальнейшей жизни. К тому же я бы хотел просить ваше руководство, чтобы мы учились инкогнито и ходили на индивидуальные занятия. График этих занятий и перечень необходимых нам дисциплин я распишу вам подробно. Нет необходимости рассказывать всем заинтересованным людям подобные пикантные подробности. Нам еще в этой стране работать и, надо сказать, не только в этой. Я не собираюсь ограничиваться Великобританией. Неизвестно, куда нас занесет судьба, но не хотелось бы усложнять себе дальнейшую жизнь. Кстати, если для осуществления моей просьбы вам необходимо завербовать парочку перспективных агентов, мы с моим другом не будем против этого. В некотором роде мы действительно можем друг другу помочь, а вам будет значительно проще аргументировать руководству мою просьбу. Господин барон, я понимаю, что вы не можете сразу принять подобное решение и вам необходимо время, чтобы обдумать все это. Давайте встретимся завтра в это же время. Мне тоже необходимо некоторое количество времени, я давно не был в Лондоне и мне надо решить некоторые неотложные дела. С этим мы с бароном и распрощались. Я завалился спать, а Славка пришел уже глубокой ночью, и поговорили мы с ним только утром. Саш, мне о своих планах сказать ты не мог? В голосе Славы звучала откровенная обида. Мог, но не сделал этого специально. Понимаешь, какая штука? Такого косяка, как с Яшкой, ты в той жизни никогда бы не допустил. Ты бы его уже во время первого выступления связал и засунул в подвал. Сидел бы наш Яша в том подвале до нашего приезда, а сейчас ты в ресторане расслаблялся, демонстрируя всем окружающим свою красавицу. Кстати, очень достойная девочка, из чего следует вывод, что не только мы изменили погибших мальчишек, но и физиология и гормоны этих сопляков действуют на наше сознание. Ты сам мог бы заметить, что солидный, продуманный до мозга костей Яков Иосифович здорово изменился и ведет себя, как 16-летний щенок. Поэтому я тебя и отправлял сюда раньше, чтобы ты его контролировал, но не рассчитал, что твои гормоны тоже зашкалят. Неизвестно, как бы ты отреагировал, если бы я тебя предупредил, а так твое удивление было полнейшим, и барон это сразу отметил. Кроме этого, я не хочу, чтобы ты поступал в школу Абвера. В этом просто нет острой необходимости. И ты, и я, и Женька в этой школе инструкторами можем работать. Ты и сам прекрасно это понимаешь. Со временем немецкая разведка с подачи майора Людвига фон Рубгера сама начнет использовать тебя, но как наемного агента. На сегодняшний день ты и так уже богатый немец, живущий во враждебной Германии стране, а твой отец высокопоставленный сотрудник Абвера. Тебе не имеет смысла лезть под чье-либо руководство, а его над тобой обязательно пристроит, как только ты закончишь разведшколу. Будучи свободным, ты, наоборот, можешь набивать себе цену как хочешь. Тем более, что ты гражданин Швейцарии и постоянно будешь жить в Лондоне, а вот мы с Женькой для немцев навсегда останемся русскими, и для того, чтобы получить хотя бы капельку доверия, должны пройти и школу Абвера, и весь комплекс обязательных проверок. Ко всему прочему, один из нас должен постоянно контролировать Яшку, чтобы он опять что-нибудь не выкинул. При этом ты будешь мобилен и всегда сможешь подтянуться в нейтральную страну и связаться с нами. Способы связи мы проработаем. Ну а пока у нас с тобой следующий раунд переговоров с бароном. Встречу назначаю через 2 дня, надо кое-что обговорить и пробежаться по пригородам Лондона. Вторая встреча майора Людвига фон Рубгера с князем Александром Сан-Данамита началась вполне благосклонно. Майор уже поговорил с сыном и услышал от него вполне разумные и взвешенные слова не мальчика, но мужа. Вильгельм категорически отказался поступать в школу Абвера и изъявил желание поступить в один из университетов Великобритании, поэтому настроение барона было весьма благожелательным. Ничего особо интересного от второй встречи с молодым князем он не ждал, что, в принципе, может предложить ему присытившийся развлечениями молокосос, пытающийся играть во взрослые игры. Ровным счетом ничего. Хотя, конечно, его влияние сказывается на Вильгельме. Сын стал намного рассудительнее, перестал впустую прожигать свою жизнь и наконец-то взялся за ум. Решение Вильгельма поступить в университет стало для барона приятной неожиданностью. Встретились они опять втроем в шикарных апартаментах князя. Некоторая часть меблировки этого номера была привезена на торговом корабле «Святая Мария», принадлежавшем немецкой разведке, и майор Абвера это сразу отметил. Конечно же, груз, заказанный сыном, сильно озадачил барона, но Вильгельм сказал, что все, что он заказал, предназначается для князя и его друзей, и сейчас барон ждал продолжения. «Итак, князь, что вы можете мне предложить?» – спросил барон, держа в руке бокал с просто бесподобным французским коньяком, приехавшим в Лондон на том же корабле. Организация второй их встречи была изумительная. На столе присутствовали несколько сортов сигар, великолепный коньяк, шоколадный набор и фрукты, но молодой человек потягивал крепчайший кофе, который принесла ему словно возникшая ниоткуда вышколенная горничная. В первую очередь силовую поддержку ключевого резидента Абвера в Лондоне Вильгельма фон Рубгера, завербовавшего несколько английских подданных, работающих в различных государственных учреждениях Великобритании, а также на королевских верфях Лондона и на нескольких оборонных заводах. Несколько позже Вильгельм сам предложит свои услуги руководству Абвера, но не будет работать ни с кем более, кроме нас с господином Барбьером. Все контакты с ним будут проходить только через нас и наших людей. Спокойно, как само собой разумеющееся, произнес князь и продолжил. Кстати, имена Степан Барбьер и князь Александр Сан-Данамита не будут фигурировать в Абвере. Вместо них появится 2 английских подданных и не ранее, чем через 4 месяца. Разумеется, вы будете о нас знать, но только вы и никто другой. Не стоит посвящать в нашу маленькую тайну кого-либо еще. И у меня, и у моего друга слишком много родственников, и мы бы не хотели, чтобы они, так или иначе, пострадали. 4 месяца – достаточно большой срок, чтобы мы со Степаном поселились в какой-либо английской глуши и нашли себе достойных кандидатов на замену. За это время мы проведем всю подготовительную работу в Англии, Швейцарии, Швеции и Финляндии, а несколько позднее в Америке и Канаде. У вашего сына будет достаточно разветвленная сеть личных агентов, а в Швейцарии он уже является владельцем аэродрома и трех собственных самолетов. Благодаря безвозмездной и весьма своевременной помощи господ Беккера и массобарон Вильгельм фон Руггер стал весьма состоятельным человеком, но это совсем не предел. Со временем Вильгельм начнет скупать недвижимость в Америке и Канаде, но только в том случае, если наша с вами договоренность останется в силе. Кроме разведки, мы сможем предложить диверсии и ликвидации любых людей во всех вышеперечисленных странах, а также во Франции и практически во всей Южной Европе. Вы будете приятно удивлены нашими возможностями. Чтобы не быть голословным, за это же время я проведу несколько громких акций, а ваш сын известит вас о них оговоренным с вами способом. Вы можете сами ориентировать меня на ликвидацию неугодных вам лиц или проведение диверсий в указанных вами странах. Это вполне возможно и подтвердит серьезность наших намерений. Слова молодого человека были настолько удивительны, что барон растерянно посмотрел на своего сына. Вильгельм молча и серьезно взглянул на него и решительно кивнул со словами: «Не сомневайтесь, отец, Александр всегда отвечает за слова, которые произносит. У князя действительно есть люди в секретариате премьер-министра Великобритании, военно-морском ведомстве и некоторых других организациях, а если вам понадобится свести с кем-либо счеты, то лучше моих друзей вам людей не найти». Слушая все это, барон фон Руггер напряженно думал, как же он недооценил этого мальчишку. Сначала предложение князя показалось барону блефом, а просьба наивным лепетом малолетнего щенка, но вся ситуация оказалась серьезно связана с Вильгельмом и его будущим.